Глава 6. Подозрительные события. Второй телефонный звонок вызвал в Нэнси смешанные чувства. Здравый смысл подсказывал ей, что в рыбацкую бухту ехать опасно. Но, с другой стороны, она очень беспокоилась о своем отце. «Я сделаю так, как мне велел первый звонивший, но буду осторожной», — решила она. «Доберусь до гостиницы, и если что-то покажется мне подозрительным, вызову полицию». Поручив Бесс и Джордж объяснить все хозяйке, Нэнси уехала. Нэт последовал за ней на своей машине. Однако, когда они приблизились к рыбацкой бухте, он благоразумно увеличил разделяющее их расстояние. Оставшись одна, Нэнси припарковалась у входа в обшарпанное, некрашенное трехэтажное здание с вывеской «Отель рыбацкой бухты». «Папа никогда бы не остановился в такой жуткой гостинице», — с сомнением подумала она. Из-за поворота показалась машина Неда. Успокоившись, что уже не одна, Нэнси вошла в здание. Девушка направилась к стойке портье и спросила у него, в каком номере остановился мистер Дрю. Служащий хотел было что-то ответить, но тут появился какой-то разодетый в пух и прах мужчина. Он грубо прервал их разговор, пожаловавшись на то, что забронировал большой номер с ванной, а получил комнатенку с умывальником. Так как Нэнси не хотела привлекать к себе внимание, она села и стала ждать, когда служащий освободится. К облегчению Нэнси вскоре в вестибюль поспешно вошел Нэт и устроился с противоположной стороны душной комнаты. В этот момент к ее креслу подошла пожилая женщина в цветастом ситцевом платье и с копной седых волос. Проходя мимо, незнакомка бросила ей на колени клочок бумаги. Не сказав ни слова и сделав вид, что не заметила Нэнси, женщина быстро прошла по холлу и исчезла за боковой дверью. Девушка взглянула на обрывок бумаги, на нем было написано: «Твоего отца здесь нет. Уходи, пока не нарвалась на неприятности». Нэнси не знала, что делать. Ей очень хотелось показать записку Неду и попросить у него совета, но разговор с ним привлек бы внимание. «Меня предупреждают уже второй раз», — подумала она. «Надо быть сумасшедшей, чтобы слепо соваться в ловушку. Я позвоню миссис Чантри и узнаю, нет ли новостей от папы». Поскольку звонить из отеля казалось ей неразумным, Нэнси дошла до аптеки, Нэт следовал за ней на безопасном расстоянии. Звонок лишь добавил беспокойства. От отца не было никаких известий. Вернувшись в вестибюль гостиницы, Нэнси направилась к стойке регистрации. Не успела она обратиться к портье, как к ней подошел респектабельный мужчина в сером костюме. «Я доктор Уоррен». Манеры этого человека были безупречны, но выражение его темных глаз вызвало у Нэнси беспокойство. «Пожалуйста, пойдемте со мной». Девушка мгновенно насторожилась, заподозрив подвох. «С вами? Зачем?» — спросила она, внимательно разглядывая мужчину. «Ваш отец наверху. Он очень болен». «О!» Эта новость ошеломила Нэнси, но она тотчас же засомневалась в правдивости его слов. «А почему его не отвезли в больницу?» — спросила она. «Ваш отец не захотел». «Значит, это вы мне звонили?» «Нет, я попросил управляющего. Он уезжал в отпуск и сказал, что кому-нибудь это поручит. Вы мне не доверяете?» Этот вопрос застал Нэнси врасплох. Она ничего не ответила. «Ваше молчание подтверждает мои догадки», — заявил мужчина. «Думаю, вам будет спокойнее, если мою личность подтвердит портье». «Да, будьте любезны», — быстро проговорила девушка. Доктор взял ее под руку и подвел к стойке регистрации. Портье, высокий, неприятный мужчина, с бегающими глазками, просматривал в газете страницу с комиксами. «Привет, док», — поздоровался он с незнакомцем и, опустив газету, почти нахально уставился на Нэнси. «Мистер Слокум, не могли бы вы сказать этой юной леди, кто я такой?» — попросил врач. «Конечно. А вы доктор Уоррен. Теперь вы удовлетворены?» И, не дав Нэнси возможности расспросить служащего об отце, врач повел ее к лестнице. «Неужели вы и теперь боитесь со мной идти?» — с удивлением спросил он, когда девушка сделала шаг назад. Вряд ли подобные ответы можно было назвать удовлетворительными. Но Нэнси решила, что если она поднимется с доктором Уорреном наверх, об этом в любом случае будет знать Нэт. Нэнси вдруг показалось, что она чересчур осторожничает. «Немедленно отведите меня к отцу!» Поднимаясь вслед за доктором по пыльной скрипучей лестнице в темный коридор третьего этажа, Нэнси размышляла, не угодит ли она прямиком в ловушку. «Все это так странно», — подумала она. «Эти два звонка, а потом эта странная женщина, уронившая мне на колени записку. Кто она такая? И почему заявила, что моего отца здесь нет?» Нэнси последовала за доктором Уорреном по темному коридору, когда ее спутник остановился у двери. Она не могла скрыть своего беспокойства. «Милочка, а вы все еще мне не доверяете?» — проговорил он. Нэнси стало стыдно за свои сомнения. «Просто произошло так много странных вещей. Например...» «Да...» Нэнси подумала о женщине в цветастом платье, уронившей ей на колени записку с предупреждением, и решила ничего ему не говорить. «Впрочем, неважно», — ответила она. «Не понимаю. Почему вы относитесь ко мне с таким подозрением?» — сказал доктор. Открыв дверь, мужчина посторонился, пропуская Нэнси. «Это не ловушка», — успокаивающе добавил он. Нэнси ему улыбнулась и без промедления переступила порог. Ее взгляд остановился на кровати из орехового дерева, придвинутой к окнам маленькой душной комнаты. «Привет, Нэнси», — послышался слабый, но знакомый ей голос. Она подбежала к кровати и схватила бледную, слабую руку отца. Отец так изменился, что его внешний вид напугал девушку. «Папа!» — воскликнула она и, наклонившись, поцеловала в холодный влажный лоб. «О, что с тобой случилось?» «Я так рад, что ты пришла, Нэнси!» — пробормотал он. Отец улыбнулся и затем закрыл глаза, будто уснул. Смертельно перепуганная Нэнси вопросительно посмотрела на доктора. «Случай вашего отца весьма загадочен», — шепотом произнес он. Его обнаружила горничная отеля, он был практически без сознания. И управляющий вызвал меня его осмотреть. «Доктор, а как мой отец попал в эту гостиницу?» — спросила Нэнси. «Мне сказали, что на такси. Очевидно, он был болен, когда приехал. Я стал задавать ему вопросы, но он сказал, что не хочет говорить об этом без вас». «Почему со мной не связались раньше?» — спросила Нэнси. Врач пожал плечами. «Меня вызвали только сегодня днем», — ответил он. «Когда ваш отец попросил связаться с вами, я выяснил номер телефона и велел управляющему немедленно вам позвонить». «И папа все это время пребывал в таком полуобморочном состоянии?» «О, нет. Временами ему становится лучше. Затем все повторяется». Нэнси опустилась на колени рядом с мистером Дрю, и он пристально на нее посмотрел. «Мне нужно с тобой поговорить наедине», — сказал дочери адвокат. Доктор Уоррен взял с комода свою черную сумку. «Если я вам понадоблюсь, вы можете связаться со мной по телефону 424-3800», — сказал он Нэнси. «Улучшение может длиться несколько часов, и ваш отец в состоянии разговаривать, но если ему станет хуже, немедленно позвоните мне». Нэнси кивнула. Девушка спросила, сколько они ему должны, и заплатила врачу. После ухода доктора Нэнси вернулась к кровати и тут увидела, что отец пытается сесть. «Нет, нет!» — упрекнула она его, осторожно опуская на подушки. «Тебе нужно полежать». «Чепуха!» — нетерпеливо воскликнул он. «Мне необходимо сказать тебе кое-что важное. И я должен это сделать, пока у меня есть силы». Нэнси наклонилась ближе, потому что его голос был едва слышен. «Ты встретился с обманувшими миссис Чандри мошенниками?» «Да». «Потом я сел в самолет. Мы приземлились в небольшом аэропорту примерно в 10 милях от берега». «А что потом?» «Я приехал сюда на такси, собирался позвонить тебе и попросить забрать меня. Со мной ехала женщина». «Женщина?» — задумчиво спросила Нэнси. — Можешь ее описать? — Полная. темноволосая и не очень разговорчивая. На ней была большая шляпа и большие темные очки, она вышла на окраине Рыбацкой бухты. А куда направился ты? После этого я почти ничего не помню, мне захотелось спать. И, должно быть, я задремал, очнулся уже в этой кровати. Через некоторое время вызвали доктора, но в этой болезни нет ничего загадочного. Что ты имеешь в виду, папа? Уверен, что меня отравили. Отравили? Та женщина в такси? Вероятно, те два мошенника, которых я навестил в Нью-Йорке. Мы вместе пили кофе, и они могли подсыпать мне снотворное замедленного действия. После того, как я сообщил им, что если миссис Чантри не вернут ее деньги, я намерен идти до конца, они на некоторое время оставили меня одного. Вернувшись же, совершенно обнаглели. Я помню... «Подожди», — перебила его Нэнси. «Кажется, за дверью кто-то есть».